Братьям и правда бесполезно тренировать данную технику, в этом я убедился, тренируясь еще в детстве с Римусом, Тером, Сомом и Кассом. И если последний добился существенных результатов в ней, так как тело забраков изначально более сильное, нежели у большинства разумных, то вот Римус, Тер и Сом практически ничего не добились в данной технике. Что касается меня, то я также далек от понимания человека, несмотря на то, что 40 генов у меня от них и чисто внешне, за исключением глаз, я неотличим от человека. В то время как структура волокон мышц у меня более совершенна, да и кости, думаю, куда крепче. И наконец Дуку, тебе лучше всего подойдет вторая форма фехтования, и я намерен уже сейчас обучить тебя основам. Макоши подходит тебе больше всех в ордене из-за твоих элегантных аристократических движений. Но несмотря на это бросать изучение шичо не стоит, данный стиль основа всего. Я понял, наставник. Дуку уже более уверенно поклонился, и его нерешительность скорее всего после продемонстрированного мною приема также исчезла. Ну что же за работу? Братья приступили к отработке движений, а я тем временем стал объяснять Дуку основы второй формы, Алариану, что ему нужно для тренировки данной техники силы, а также основы боевого искусства. Я планирую сделать эту четверку будущим нового ордена, развивая их сильные стороны и избавляясь от слабостей. Пусть на это уйдет много времени, но оно того стоит, все же один я, каким бы сильным ни был, мало чего добьюсь. Глава 40. Итак, юнлинги, сегодня мы разберем боевой метод под названием сокон. Очередное занятие по фехтованию, объединенное с боевой подготовкой, сегодня было необычным, так как на занятии присутствовал сам гранд-мастер Йода. И пусть он просто наблюдал, но у меня все же были неопределенные чувства к такому пристальному наблюдению. Сокон – это боевой метод, направленный на тактическое превосходство использования местности в своих интересах. Кто-нибудь скажет, что можно использовать в этом зале для достижения превосходства в противостоянии со своим противником? Спросил я у уже восьмилеток. Да, моя основная группа выросла. За прошедшее время Дуку и Лориан добились впечатляющих результатов, а во второй группе, где обучаются десятилетние Рос и Амос, близнецы сформировали прочную связь между друг другом, из-за чего их прогресс стал увеличиваться семимильными шагами. Можно использовать вон те блоки для укрытия, сказала в неуверенности Твилечка. Вообще в моей группе меньше всего представителей негуманоидных рас. Я специально выбирал их, чтобы меньше отвлекаться от чуждого для моей психики внешнего вида. Все же эта долбанная ксенофобия не желает исчезать, что бы я ни делал. От Твилеки, забраки, тагрутые часы имеют вполне благоприятный неотталкивающий вид, что вместе с людьми составляют большую часть моей группы. Правда, из расы Чисс есть только одна представительница с неплохим потенциалом в силе. Вот только та слишком уж нелюдима и предпочитает в свободное время заниматься в уединении. Попытки затянуть ее в мой клуб реформаторов не прекращаются, но с такими личностями нужно быть аккуратнее и не слишком давить на них, давая мнимую свободу выбора. Правильно, можно укрыться от обстрела за этими блоками, но как поступить в случае ближнего боя во время фехтования? Все же мои занятия, это бой на световых мечах, поэтому я и акцентирую на них большую часть внимания. Можно забросать противника камнями, тогда победа обеспечена. Выкрикнул все так же неугомонный Лориан, еще и показал, как бы он это сделал, подняв пару блоков и обрушив их на воображаемую цель. Конечно, можно, юнлинг, если твой противник слеп, и он обычный разумный. Парень сразу же сдулся и сел смущенный на место. Во время сражения в ближнем бою с противником, чьи силы равны или вообще неизвестны вам, нужно быть осторожным и использовать любое преимущество территории. Чтобы наглядно показать, что такое сокон, мне нужен доброволец. В зале сразу же поднялся лес рук с криками «Можно я?». Вообще я заметил, что только у меня юнлинги позволяли себе быть немного расслабленными и чувствовать себя детьми. На других занятиях наставники слишком строги с ними. Несмотря на множество желающих, я выбрал все же ту, что меня заинтересовало. «Мира, поднимись, пожалуйста». Мира Кунгурама в недоумении стала озираться, пытаясь понять, по какой причине выбрали именно ее. «Наставник, а можно вместо меня кто-нибудь другой будет?» — в надежде спросила девочка. «Сомнение, юнлинг, такой же враг джедая, что и ярость», — процитировал я зеленого коротышку, отчего тот широко открыл глаза и стал смотреть на меня изучающе. «Возьми меч и попробуй атаковать меня, но вы же сильнее, вы рыцарь». Мира скорее в раздражении, нежели неуверенно проговорила. «Видно, она считает меня некомпетентным учителем, раз я всего лишь рыцарь. Не волнуйся, я не собираюсь тебя атаковать напрямую, а лишь продемонстрирую цель нашего сегодняшнего занятия». Миру это не успокоило, и она все так же с раздражением включила учебный меч и, встав в стойку, ждала разрешения на атаку. Я же для ее успокоения руки спрятал за спину, показывая свою открытость. «Напады». Только этого и ожидая, девочка бросилась на меня в попытке разрубить пополам. Зал для медитации всегда усеян всевозможными предметами разных форм, размеров и веса. Поэтому при беге нужно внимательно следить за тем, что у тебя под ногами. Нужно отдать должное девчонке, она для своего возраста хорошо контролирует себя, а также окружающее пространство. Вот только на очередном шаге, брусок примерно размером со стопу внезапно передвигается ровно под шаг девчонки и та, наступив на резко появившуюся неровность, спотыкается и заваливается носом в пол. Используя телекинез, я подхватываю ее в нескольких сантиметрах от пола, где она явно сломала бы себе нос, а репутацию я себе портить не собираюсь, не хватало мне еще, чтобы дети меня боялись. Как видишь, использование местности – это не только укрытие или забрасывание противника всевозможными предметами, но и незначительные, казалось бы, препятствия, которые вполне могут стать фатальным оружием. «Садись, Юнлинг». Поставив с помощью телекинеза Миру на пол, та еще секунд 10 сверлила меня непонятным взглядом, а затем, поклонившись, села обратно. Я еще около получаса рассказывал про всевозможные уловки детям, что они могут использовать во время сражения, а затем, повернувшись к наставнику всех наставников, сказал: «Грандмастер, не желаете продемонстрировать будущему поколению возможности использования территории себе в пользу?» Чебуратор будто и ждал моего вопроса, улыбнувшись, медленно встал и короткими шажочками стал идти на импровизированную арену. «Долг мой как учителя обучать всех джедаев, с радостью покажу я, к чему нужно стремиться», — с той же доброжелательной улыбкой сказал грандмастер. «Тогда, может, для разнообразия воспользуемся учебно-показательным поединком, грандмастер?» С помощью телекинеза я притянул два учебных световых меча, один для меня, а один под размеры руки Йоды. Тот не стал отказываться и, включив клинок, встал в стойку для лучшего использования стиля Тару. «Покажи же, рыцарь, чего достиг ты с последней нашей с тобой тренировки?» «Да, после испытания я сразился не только с Тивакой, но и с Пло Куном и с Йодой. Пусть спарринги вышли короткими, в особенности с Йодой, но это позволило мне понять, чего я хочу достичь». «С удовольствием, грандмастер». Рванув в сторону Йоды и подхватывая всевозможные блоки размером с кулак, я стал в хаотичном порядке бросать их в коротышку, но тот ловко уклонялся, а от тех предметов, что не в состоянии отклониться, он отбивал мечом, используя при этом минимальное количество сил. А затем Йода продемонстрировал ту самую уловку, что я недавно показал Мире. Чуть не наступив на внезапно появившийся под моей стопой маленький кубик, я нарушил концентрацию, а Йода воспользовался моментом и прыгнул в воздух, хаотично вращаясь. Казалось бы, вот отличная цель, бери и руби мечом, но это не про Йоду. Стиль Атару идеально подходит ему из-за его невысокого роста. Используя акробатические трюки, грандмастер в состоянии передвигаться по полю боя так, что попасть по нему из бластера становится практически невозможно, разве что стрелявший сам будет адептом, вот только бластер мало чем поможет против джедая. В воздухе я сумел заблокировать удар клинка, но Йода, используя инерцию от столкновения, развернулся и нанес следующий удар. Атака не прекращалась более 15 секунд, и все это Йода делал, не опускаясь на землю и не используя для парения телекинез, все исключительно по инерции, благодаря которой тот отталкивался от меня словно юла, ударяющая о препятствие. Чтобы прекратить шквал атак, так как моей реакции уже не хватало, я использовал блок размером с внедорожник и запустил его в нас. Йода, естественно, почувствовал это и отпрыгнул вместе со мной в сторону. Зная примерное приземление наставника, я, используя толчок силы, направил блок в сторону примерного приземления грандмастера. Но тот, как всегда, буквально оттолкнувшись одним из пальцев своей трехпалой руки, снова взмыл вверх. Внезапно его меч вылетел в мою сторону словно болт, выпущенный из арбалета, что благодаря предвидению я смог отбить. Но на этом неприятности не закончились. Пол под моей правой стопой внезапно просел буквально на сантиметров 5. Этого хватило, чтобы я слегка потерял равновесие, Тем временем Йода воспользовался этим, и в меня полетели всевозможные предметы, которые я стал отбивать на пределе своих возможностей. Меня хватило на секунд 10, после чего внезапно рукав моей туники дернулся, отвлекая меня, из-за чего я пропустил очередной выстрел его меча в мою сторону. Но наставник остановил его буквально в сантиметре от моей груди. «Спасибо за наставление, учитель!» Поклонился я Йоде, показывая ему свое уважение. «Долг это мой, наставлять!» Йода же, взмахнув рукой, отправил все разбросанные предметы на свои места, расчищая площадку для продолжения занятия. Я же действительно уважал Йоду. Несмотря на некоторые противоречия во взглядах, в его силе не стоит сомневаться. Ну что ж, продолжим. Снова обратил я внимание на юнлингов, которые сидели с открытыми ртами и, кажется, забыли, как дышать. Глава 41. Последнее время меня все не покидает чувство приближающихся неприятностей. Вот только не могу понять, откуда они должны прийти. В храме вроде бы все спокойно, никаких незапланированных мероприятий не должно быть. Зеленый гремлин, как всегда, спокойно расхаживал по занятиям, наставляя нерадивых учеников, а порой и учителей. Но я не был против, его понимание силы далеко выходит за рамки моих знаний. Сейчас я снова практиковался в фехтовании, а если точнее, в освоении новой формы. Боевая медитация позволяла увеличивать прогресс освоения формы в разы, а сейчас, спустя годы преподавания в храме, благодаря увеличенной чувствительности к силе, я стал развиваться семимильными шагами. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сефи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 755 лет. Количество мидихлориан – 18,035. Техники силы – телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы, тутаминис, курата сальва, альтус сапор, боевое предвидение, боевая медитация, силовая ковка, мехудеру, альчика, исцеление силы, контроль дыхания, круциторн, скорость силы, зрение силы, уязвимая точка, вспышка силы, свет силы, контроль силы, 59%. Освоенные формы боя на световых мечах. Шичо, мастер 79%. Шиин Джемсо, мастер 35%. Ниман, мастер 23%. Атару, мастер 6%. Сарису, мастер 12%. Макаши, мастер 10%. Джуя, да, я достиг мастерства во всех шести формах, в некоторых больше, в некоторых меньше, но все же мое владение световым мечом значительно увеличилось. Седьмая форма до сих пор системой не определяется, ведь я так и не смог объединить все шесть форм в одной. Да, я пытаюсь взять с каждой формы боя самые лучшие и объединить это все в седьмой форме. Поскольку в библиотеке были некоторые записи о седьмой форме, пусть и не полные, у меня возникли проблемы в создании своего стиля. Записи, кстати, были времен периода Мандалорских войн, и оставлены самим Риваном. Но как только я освоил все шесть форм до состояния мастера, прогресс наконец сдвинулся с мертвой точки, и в системе хотя бы появилась запись о седьмой форме. Правда, пока что без прогресса освоения, но даже так я уже на верном пути. В освоении седьмой формы мне помогают поединки с рыцарями ордена, что неоднократно бросали мне вызов. Ага, когда слух о новом наставнике по фехтованию разнесся по храму, множество джедаев пришли лично ко мне, чтобы бросить вызов. Большая часть братьев по ордену, естественно, приходили лишь за советом и ради интереса. Были также и мои недоброжелатели, причем я даже некоторых не знал. Но всех моих недругов объединяла одна и та же причина. Я недостоин такой почетной должности. Благо в спаррингах против большинства недругов мне хватало мастерства, дабы выиграть поединок, в худшем случае свести в ничью путем истощения выносливости моего противника. Все же гены с каждым годом дают о себе знать, и даже без использования техник укрепления тела я куда сильнее обычных рыцарей. Но были, конечно же, и поражения, и все против опытных рыцарей. Так, например, я проиграл месяц назад спарринг против Анскетта, правда, он уже давно как мастер, но все же проиграть учителю Тейма мне было обидно. После моего поражения смотрящий за нашим сражением сам Тейм изволил снова бросить мне вызов. Он, кстати, так же как и я уже рыцарь, но иногда выполняет миссии вместе со своим наставником. Так и сейчас, вернувшись из очередного путешествия, Тейм сначала оценил, насколько я слабее мастера Анскетта и решил, что тоже в состоянии меня одолеть, за что и поплатился уже на 10-м ударе, не заметив тонкого манипулирования силой и споткнувшийся невидимый барьер. Ушел тот, как всегда, злой и недовольный проигрышем. Также мастер Анскетт был весьма задумчив, смотря на меня, и еще долго провожал взглядом. Но мне было все равно на эту парочку, мне не нравятся Анскетта и его принципы, и скорее всего те им уже успел попасть под его влияние, так как прогресс Церулиана замедлился, как только тот стал падаваном. С его-то потенциалом он практически не должен отставать от меня, а уж то, что он стартовал с куда более высоким преимуществом, тем более должно было сыграть ему на руку в освоении силы. Но, смотря сейчас на Тейма, я понимаю, что он уже давно не является мне противником. Его нынешний уровень едва ли можно сравнить с тем уровнем, когда я проходил испытание на рыцаря, а за это время я уже если не в два, так в полтора раза стал сильнее. Контроль силы стал лучше, фехтование на уровне мастера, а также я подтянул уже изученные техники до более приемлемого уровня. Чем же занимается Анскетт, я понятия не имею, но, думаю, что его даже Тера, если тот поднапряжется, уделает, в особенности с его склонностью к барьерным техникам. Последний раз, когда мой друг меня навещал, его защита заставила меня выложиться на полную, чтобы суметь одолеть Теру. Эх, интересно, как там остальные из моей компашки? Кас, Сом, Римус, чем те заняты? И словно почувствовав мое ностальгирующее настроение, в класс для занятий по фехтованию зашла старуха, от которой у меня сразу задергалось веко. Рыцарь Вима, рад приветствовать вас, что привело столь уважаемого джедая к столь скромному мне. Да, это была та самая старуха, что не давала мне жизни в юнлингском возрасте. Вима Дабода, она приверженец принципов аскетизма и монашества, а также медленного и планомерного развития. И если с планомерным я отчасти согласен, так как переусердствовать в тренировках не стоит, вот только большинство разумных имеют ограниченное количество лет, в особенности возраст, когда рост контроля силы и физического развития ограничен в лучшем случае десятком лет, поэтому нужно использовать каждое мгновение, чтобы прийти к пику своего потенциала и не проморгать это время. Эта карга заставляет по полдня своих учеников тратить на медитации и отречение от радости жизни. В общем-то еще стерва, с которой мы не сошлись взглядами с самого нашего знакомства. Твои слова, что я от болотного червя Слоатика, во тьму падешь ты с таким отношением к старшим членам ордена. Пусть слова эти сказаны и были с умиротворением на лице, но я-то видел, сколько сил прилагала старуха, чтобы не разъяриться. Видимо, не так уж и помогают ей ежедневные медитации. Ау, впервые меня сравнили с червем, но от такой стервы я большего и не ожидал. Как ты меня назвал? Ох, как вспыхнула в силе эта Мегера. Пусть тьмой она и не отдавала, но вот серости какая-то мерзость присутствовала. Повторю для глухих, стерва, хотя это я еще мягко выразился. Учитывая, как ты отвергла свою же дочь, я удивлен, что тебе вообще позволили обучать детей здесь, в храме. Меч старухи был молниеносно вытащен из ее хламид. Да, у Мегера и правда есть дочь, что ступила на темную сторону. Старуха же полностью отказалась от нее во всеуслышание, заявив, что больше не считает ее своей родной кровью. И да, случай, когда джедаи беременеют или заводят где-то детей на стороне, нередки. Все же, насколько бы кодекс джедая не ограничивал адептов светлой стороны, слабость к запретному плоду от этого не становится слабее, а наоборот, чем больше воздерживаешься, тем больше хочется вкусить то, что у разумных на уровне инстинктов. Но есть, конечно, и исключения, но это уж совсем фанатики своего дела. Я, например, уже второй год пользуюсь борделями на Карусанте, иначе пришлось бы стены у себя в комнате белить, поскольку последнее время спортивное и подтянутое телосложение женщин в храме возбуждает не на шутку. Уже неоднократно я выбегал из тренировочных залов с криками, что это все рукоять светового меча. Я бы, конечно, мог соблазнить кого-нибудь из храма. Красивых девушек здесь много, в том числе и твиличек, забрачек, а также тагрут, которые даже несмотря на мою ксенофобию притягивают меня своей внешностью. Вот только все здешние женщины жуткие собственницы, а к серьезным отношениям я не стремлюсь, предпочитая свободу. Может, чуть позже в будущем, но точно не сейчас. Но да ладно, вернемся к баранам, точнее овечкам, что возомнили себя, будто если старше, то они знают и могут куда больше, нежели молодое поколение. Как только клинок ее меча завибрировал, издавая соответствующие сопровождающие звуки активного светового лезвия, я уже на всей скорости несся в ее сторону, используя рывок, а если точнее подталкивал себя телекинезом, используя своеобразный толчок силы. Старуха не успела опомниться, как я уже наносил простой удар из первой формы, но стоит ей отдать должное, пусть и с трудом, но она смогла заблокировать его и даже попыталась отступить. Вот только давать ей возможность атаки я не намерен. Выжав из своего тела все, что можно, я выверенным движением не без помощи боевого предвидения исполнил практически идеальный сан-джем, будто передо мной и вовсе не рыцарь, а юнлинг. Хотя, учитывая ее отношение к физическим занятиям, то ничего удивительного в этом на самом деле нет. Рукоять меча с небольшими искрами была разрезана пополам, но небольшой ожог на руке дамочки я все же оставил. Старухой я называл ее из вредности, так-то она максимум на лет 45-50 смахивает, не больше. Но для меня она все равно старуха. «Как ты?» Вима от неожиданности споткнулась и упала на задницу, в шоке и неверии уставившись на сломанный световой меч. «В отличие от тебя я развиваюсь, старая ты кляча. Если нечего больше сказать, я откланяюсь». Было приятно обменяться опытом со старшим поколением. Не дожидаясь, пока та очнется от столь быстрого поражения, я развернулся на выход. Но брошенные мне в спину слова заставили меня на долю секунды запнуться. «Я знаю, что ты учишь юнлингов искаженному понятию силы». Совладав с собой, я так и не обернулся, но задуматься о ее словах все же стоит. Глава 42. Вот же стерва. Вздумала меня шантажировать. Хрена я поддамся на ее угрозы. Мои занятия часто посещают магистры ордена, в том числе и гранд-магистр Йода, и еще ни у кого не было претензий по поводу моего наставничества. Но эта старая кошелка решила, что умнее всех, еще и угрожать мне вздумала. По-хорошему я бы вообще избавился от нее, вот только слишком легко ее смерть свяжут со мной. Здесь нужно действовать более тонко. Точно, как там ее дочь звали. Ты, как всегда, далек от материального, алло. Я не сразу понял, что обращаются ко мне, а когда пришел в себя после долгих размышлений, обернулся и увидел своего друга. Тёра Сайнуби стоял позади меня в серых джедайских одеяниях и, улыбаясь, смотрел на меня. «Тёра, друг, давно не виделись, как ты?» Мы пожали друг другу руку, после чего решили прогуляться по коридорам храма. «Все нормально, алло. Работа в криминалистическом подразделении дает возможность расследовать дело, связанное с моими родными, пусть это и не совсем законно. Ты же никому не скажешь?» Друг с прищуром посмотрел на меня. «Ты пытаешься оскорбить меня, Тёра? Если да, то это у тебя хорошо получается». Я по-дружески ударил Касьянца в плечо, а после мы оба рассмеялись. «Все дело в том, что из-за прошлого Тёры, тот совершенно не верит в законы республики. Поэтому в его глазах республиканская власть еще большая опухоль в галактике, чем я ее считаю. Но при этом Тёра является совершенно адекватным разумным адептом силы, не боящимся темной стороны. Я бы сказал, что он еще более устойчив к ее воздействию, чем я. Скорее всего, это связано с особенностью его расы, но, возможно, он просто такой сам по себе. Я как-то разговаривал с ним о том, чтобы джедаи вмешались в политику республики и более жестко контролировали государство в галактике, на что он, улыбнувшись, сказал, что изменить мышление разумных будет очень сложно, всегда найдутся те, кому перемены не по душе и будут сопротивляться до последнего. Но я вижу это совсем иначе. Адептам не обязательно использовать силовые методы воздействия. Есть множество иных способов стать ведущей силой в галактике, тем более что адепты благодаря силе на голову превосходят обычных разумных в различных сферах деятельности, начиная от банального дроидостроения и заканчивая дипломатией, на чем, собственно, и специализируется большая часть джедаев. Влияние на мозги разумных со слабой волей позволит занять власть в Сенате в кратчайшие сроки, а средства, выручаемые от производства дроидов и других технологий, позволит выйти на самообеспечение и не зависеть от финансирования посторонних организаций. Естественно, крупным компаниям явно не понравится новый игрок на шахматной доске, вот только что они смогут сделать, когда у их горла окажется клинок светового меча. И чтобы джедаи не говорили о своем миролюбивом образе жизни, их с первых же дней обучают как боевую единицу, способную противостоять в одиночку против целой армии, в особенности те из джедаев, что не забросили свое совершенствование даже после становления рыцарями, способны в одиночку разгромить по меньшей мере тысячное пехотное подразделение, вооруженное бластерами. Танки или шагоходы вообще не являются чем-то существенным для тех джедаев, у кого хорошо раскачан телекинез. Незаметное проникновение на объекты повышенной безопасности также легко реализуемо для определенных адептов с уклоном в скрытность. Сражение в космическом пространстве против превосходящего по силе и численности врага также не будет чем-то невозможным для джедаев-пилотов в сочетании с предвидением, а также модернизированных звездолетов с помощью силы. В общем, адепты храма джедаев имеют все для того, чтобы стать доминирующей силой в галактике и влиять на политику местной партии так, как считают нужным и правильным, но, к сожалению, не делают этого из-за своего пацифизма. «Слышал, что ты на хорошем счету у гранд-магистра», — ошарашил меня Тёра. «Друг, ты, видно, ошибся. Ты же знаешь, что я не совсем правильный джедай, так что, скорее всего, это просто какая-то ошибка. Хотя сам я думал о том, как вообще вышло, что сам магистр Йода стал отзываться обо мне с положительной стороны. Ты же в курсе, что я очень хорошо умею слушать, Алл?» Я лишь непонимающе кивнул. «Да, у Тёры есть такая особенность расы, а с усилением с помощью силы она стала еще более ужасающей. У него есть суперслух, позволяющий расслышать даже легкий шепот за сотни метров. Каждый раз, когда я появляюсь в храме, я умудряюсь услышать много о новом преподавателе по фехтованию, а учитывая, что вас на территории храма все-то пятеро и остальные четыре уже имеют стаж в несколько десятков лет, то догадаться, о ком речь, не составляет труда. Никогда бы не подумал, что меня обсуждают в храме, и что же обо мне говорят. Решил я прояснить недосказанность друга. Все по-разному. Кто-то видит в тебе перспективного нового мастера меча, кто-то говорит о неофициальном ученичестве гранд-магистра, кто-то желает тебе побыстрее сдохнуть. Ну, последнее я даже догадываюсь, от кого может прозвучать. Но самое главное, прозвучавшее в твой адрес, это то, что гранд-магистр отозвался о тебе как примере того, каким должен быть истинный наставник и джедай. Кха, я даже поперхнулся воздухом от этих слов. Это точно было сказано про меня, я бы не стал шутить, ты же меня знаешь. Это точно, на такие темы Тёра не стал бы шутить. Возникает новый вопрос, чего добивается гранд-магистр? Что на уме у коротышки, так полюбившим мои занятия по фехтованию? Возникшие вопросы добавили только дополнительной головной боли помимо разборок со стервой, что вознамерилось меня поучать. Ладно, будет о чем подумать, но это явно не та причина, почему ты пришел именно ко мне, что-то случилось. Эх, Кас, он убил своего учителя и сейчас скрывается где-то на нижних уровнях, а вот в это я почему-то охотно верю. Хотя я думал, что все будет наоборот, Кас спадет, а его наставник как истинный джедай попытается вернуть его на светлую сторону или убьет. Но, видимо, за прошедшее время Кас все же стал куда сильнее, чем раньше. Это все, конечно, прискорбно, но не думаю, что я что-то смогу изменить. Ты же знаешь Касса, ему что в лоб, что по лбу, переубедить его в чем-то та еще проблема. Впрочем, я и не собирался все время бегать за Забраком и пытаться его вразумить. Это его выбор — быть бешеной собакой. Ну, хочешь ты отомстить, так стань рыцарем, получи свободу в своих действиях и вырежи хоть пол нижнего Корусанта. Вряд ли кто-то вообще тебя за это будет преследовать, учитывая, какие личности там проживают. Но зная характер Кассы, я почему-то не удивлен. В том-то и дело, что переубеждать его и не нужно будет. Ты меня совсем запутал, друг, если переубеждать не нужно, тогда что, убить? О чем-то еще я даже и подумать не мог, но оказывается, ситуация с Кассом куда сложнее, нежели кажется на самом деле. И снова ты не угадал, его нужно привести в храм на суд. Ау, думаю, для нашего друга заключение еще хуже смерти. За свободу Забрак может пойти и на самоубийство. Хех, и снова ты не прав, суд будет показательным для Касса, никто его свободу не собирается ограничивать. Скажу больше, его хотят допустить наконец до испытания рыцаря. Я что-то не понял, с каких пор джедаи за убийство учителя повышают до рыцаря. Ты не в курсе, может, наш гранд-магистр стал ситхом? Спросил я у Тёры, после чего тот, улыбнувшись, ответил: фантазия у тебя богатая, но нет, пойдем, нас уже ждут в зале совета, там все и узнаешь. Что ж, думаю, я сейчас узнаю страшную тайну Касса, ну или просто банальную историю предательства. Глава 43. Мысли о Кассе не давали мне покоя. Что вообще происходит в храме? С каких пор орден поощряет убийство наставников? Я настолько погрузился в свою работу учителем, что прозевал реформацию ордена. Нет, бред, здесь явно что-то другое, а что именно я узнаю в ближайшее время. Нужно лишь расспросить тех, кто к этому причастен. Вот только Тёра молчит и улыбается гад, слова из него сейчас не вытянешь. У входа в зал совета стояли стражники, а когда те увидели нас, то незамедлительно расступились и отворили двери. Это было что-то новенькое, видно, нас уже там заждались. Пройдя мимо охранников и прошествовав в ярко освещенный зал совета, я, как всегда, немного проморгался, пока зрение перестраивалось под здешнее освещение, а затем стал рассматривать всех собравшихся магистров, пока мы с Тёрой проходили в центр круглой зоны, вокруг которого практически все места совета были заняты. Большая часть магистров источала доброжелательность в отношении нас, лишь некоторые безразличие. Оно и неудивительно, большую часть из здесь присутствующих я вижу впервые. Прислушавшись к их разговору, я понял, что есть и те, кого не устраивает поведение Касса, мол, если мы будем без суда казнить предателей, то мало чем будем отличаться от простой шайки с несколькими трюками за рукавом. Мол, мы, орден джедаев, должны следовать букве закона беспрекословно, чтобы ничем не отличаться от простых граждан республики. Некоторым же наоборот понравилось решение моего друга, так как это показывает его решительность и сердце воина, у которого не дрогнула рука наказать предателя. Были и те, что скучающе просто слушали и разглядывали меня с Тёрой. Но одно я понял. Наставник Касса был предателем и Забрак, будучи его падаваном, убил его. Что же касается Йоды, то тот вовсе будто уснул. Но, зная его, он скорее всего находился в медитации, при этом явно остротой своих органов чувств следил за каждым из нас и изучал наше поведение. Внезапно один из сидящих взглянул на меня так, словно я виновен во всех смертных грехах. Такая смена настроения разумного ввела меня в ступор, отчего я даже активировал боевую медитацию. Помнится, у Касса эта способность врожденная, лучше него в ней никто не разбирается. Интересно, насколько он стал сильнее. Вас никто не учил представляться перед старшими членами ордена? Надменность, с которой была произнесена эта фраза, вызвала у меня лишь усмешку, но я был бы не я, если бы не ответил этому индюку. Перед членами нет, только перед старшими братьями. Причем я не соврал, в ордене все считаются братьями и сестрами. Еще применяется обращение к джедаю, обучающему вас, наставник или учитель. Конечно, есть еще обращения по званиям, такие как рыцарь или мастер, а также магистр и гранд-магистр. Но это чисто формальности, которыми ты выказываешь уважение к более старшим и более знающим джедаям. Конечно, в военное время совет магистров вводит звания, при которых ты должен будешь подчиняться старшим. А также все полевые рыцари выполняют задания совета и всегда отчитываются перед магистрами за неудачу. Но никто еще не требовал беспрекословного подчинения и слепого раболепия по отношению к старшим по джедайскому делу. По сути, все джедаи, оставшиеся после обучения, выбрали добровольное служение ордену. Но учитывая, конечно, промывку мозгов с самого детства, ничего удивительного в этом нет. Когда тебе изо дня в день говорят, какой орден великий и служение на благо всех джедаев – это самое благороднейшее из предоставленных вам возможностей, а также когда все эти слова подкреплены внушением силы, естественно, покидающих стены храма и отправляющихся в свободное плавание единицы. И неважно, что за такими разумными ведется наблюдение, пусть и не круглосуточное, но изредка нет-нет да одним глазком посматривают. Мало ли что разумный с полученными знаниями на воле сделает. Главное — сам факт свободы выбора, ведь даже если ордену не понравится твое поведение вне ордена, после чего тебя ждет суд, после которого в большинстве случаев тебя просто отрезают от силы. Но ведь ты сам выбрал свой путь, и никто тебя не лишал свободы выбора. Это твой выбор — не следовать законам республики и ордена. Тем временем выскочка хлопал глазами с открытым ртом, не понимая, как реагировать на меня. «Приветствую магистров ордена», — легкий кивок знакомым джедаям, среди которых затесался и мой наставник, смотревший на меня с легкой улыбкой, его явно забавляло мое поведение. Вообще удивлен, что он до сих пор в ордене, да еще и стал магистром, давно я его не видел. После я повернулся к гранд-магистру и с уважением поздоровался с зеленым коротышкой. «Приветствую вас, гранд-мастер. Странное творится в ордене, хотел бы я услышать, чем может быть полезен скромный учитель? Да как ты смеешь меня игнорировать, сопляк?» О, наконец, отмер, а то я уже думал, у него нерв защемило на лице, слишком уж его перекосило от моего обращения к нему. Собрались мы здесь не для склок, быть сдержанным джедай должен. Открыв глаза, зеленый гремлин совсем не по-доброму посмотрел на выскочку, отчего тот ошеломленно уставился на гранд-мастера, не веря, что его упрекнули в недостойном поведении. «Смотрю, ты так и не изменился, малец, все так же остер на язык», — слово внезапно взял мой учитель. «Что вы, наставник, моя скромность не знает границ, скромнее только великий совет». Снова посмотрел я с наглой ухмылкой на решившего было что-то ляпнуть мужика, которого я никогда не видел в храме. «Довольно». Одно слово от Йоды, и все собравшиеся внезапно замолчали. «Позвали мы тебя, рыцарь Алл, не просто так. Миссия важная есть для тебя, другу помощь, что заплутал, но всеми силами ищущему просвет во тьме». Это он так про Касса говорит, никогда бы не подумал, что тот пытается стать светлым, скорее клинком мщения, что вырежет всех своих недругов. «Отрадно слышать мне, что друг увидел путь светлее. Вот только наставник я простой, а не конвой. От моей речи, по-моему, даже у Йоды глаз задергался. Видение было у меня, найдешь ты знания, что так нужны тебе», — улыбнувшись, ответил Йода. «У меня же вопросов только прибавилось, какие знания. Сейчас единственной моей целью является улучшение мастерства владения мечом, а также освоение седьмой формы, что я могу найти на нижних уровнях Карусанта. Соглашайся, ученик. Пусть ты и наставник, но для джедая полевая работа вне стен храма также важна для его развития. Наставник, собственно, тоже был за то, чтобы я взялся за эту миссию. Впрочем, я и не отказался бы в любом случае. Кас, пусть и баран, но он наш баран, да и друг он хороший, несмотря на скверный характер, поэтому выбор, собственно, очевиден. Я согласен. Прошу переслать документы по поводу данного инцидента мне на Датапад. Думаю, нужно выступить прямо сейчас, пока Касс не натворил дел. Рад я, что не безразлична судьба братьев для тебя. Йода, как всегда после своих слов, закрыл глаза, о чем-то размышляя. Отправляйся вместе с рыцарем Тёра, он лучше всех знает подробности инцидента, он обо всем и поведает тебе. Взглянув на сзади стоящего молчаливого Тёру, я еще раз кивнул присутствующим и направился на выход. За прошедшее время в храме я выходил за его пределы лишь для того, чтобы проведать родителей и убедиться, что у них все хорошо, а дела у них и правда начали налаживаться. Они открыли свою мастерскую по ремонту гражданских транспортных средств, и за 4 года работы они смогли накопить себе на подержанный легкий грузовой корабль серии XS. Но да ладно, сейчас я сверлил Тёру недовольным взглядом. Этого он не выдержал и повернулся в мою сторону. «Алл, твой взгляд доставляет массу неудобств, можешь не смотреть мне в затылок, а то у меня такое чувство, что ты сейчас воспламенишь меня. Медбраслет показывает значительное повышение температуры не просто так». Вздохнув, я все же успокоился и заговорил. «Тёра, зная тебя, а также Касса, и учитывая твою осведомленность о его деятельности, вы явно как-то вместе замешаны в данном инциденте. От тебя, как всегда, сложно что-либо скрыть, Алл». «Ну да, ты прав. Работая криминалистом, я смог получить доступ к различным секретным документам. Сам знаешь, зачем я это сделал. Ну да, он все еще хочет найти виновников смерти своих родителей. Так вот, нашел я там и некоторые документы, связанные с джедаями, немного, но и того, что там есть, хватит, чтобы посадить за решетку на несколько лет с десяток джедаев, ведущих незаконную деятельность как на территории Карусанта, так и на просторах галактики. К сожалению, прямых доказательств нет, все же наши братья умеют заметать следы. Ну что правда, то правда. Пусть неуловимыми мы себя не считаем, но, если захотеть, можно провернуть множество незаконных операций и при этом не засветиться даже на такой технологически развитой планете, как Карусант. Камеры наблюдения для нас не помеха, мало того, что мы умеем чувствовать направленный на нас взгляд, в том числе если это внешнее наблюдение через записывающие камеры. Так что повернуться в нужный момент спиной, чтобы не засветить свое лицо, не составит проблем. Обойти какой-нибудь пост безопасности тоже не слишком сложно при наличии необходимых навыков наподобие внушения силы. Ну или вообще вариант со скрытым проникновением можно рассматривать. Все же наша скорость, а также бесшумные передвижения, отвод внимания и чувство техники позволяют и вовсе казаться призраками для большинства разумных. И я так понял, ты нашел что-то связанное с Кассом. Не совсем, хотя с ним тоже не все так просто, но не в этом случае. Главным злом во всем этом спектакле был именно наставник Касса. Ранос Ласот был как-то связан с работорговцами. А во, серьезное преступление для джедая, идущее против всех учений в Ордене, в особенности связанных со свободой разумных. Я более-менее начал понимать, в чем дело. Вот только почему после убийства наставника Кассе еще не вернулся в храм доложить о выполнении задания. Ну, здесь я и сам не знаю, что на него нашло, но у нас с ним была договоренность. Если он узнает, кому поставлял рабов его бывший учитель, то он доложит мне, ну а я в свою очередь свяжусь с гранд-магистром, ведь именно по его указанию я получил задание на задержание учителя Касса, правда, оно уже не актуально. Вот оно, оказывается, как. Тёра уже продолжительное время работает на Йоду. Понятно, наверное, Касс узнал куда больше от своего учителя, поэтому и рванул, не дождавшись помощи. Вот только как нам его найти, ведь ищейки с нами нет, если ты, конечно, не научился чему-то подобному за время работы криминалистом. Ну я и правда научился паре трюков, но они нам не понадобятся. Касс взял с собой маячок, который я дал ему, и местонахождение я его уже знаю. Нам осталось только прорваться к нему и забрать. Прорваться. Звучит так, будто нам предстоит знатное рубилово. А совет в курсе твоей осведомленности о месте пребывания Касса? От моего вопроса Тёра лишь улыбнулся, дав понять, что никто ничего не знает. А это значит, что и сам кассианец ведет какую-то свою игру, и не просто так ему понадобилась моя помощь. Ну мне-то все равно, вряд ли Тёра решился бы на самоубийственную миссию. А значит, он уже все просчитал, и наших с ним сил должно хватить, чтобы добраться до Касса, где бы тот ни находился. Уважаемые читатели, ближайшие 15 глав будут публиковаться исключительно на Бусти. Ссылка на блог в примечаниях автора. Заранее приношу извинения и прошу меня понять. Если есть желающие поддержать, переходите и подписывайтесь. С уважением, автор. Глава 44. Добраться до нижних уровней не составило труда. Все же входы есть практически в каждом квартале, главное знать, где искать. Эх, нижние уровни, как давно это было, с тех пор ничего не изменилось. Все та же вонь, все те же паразиты. За полчаса блужданий мы с Тёром убили несколько паразитов, что норовили нами перекусить. Но это, конечно, были безлюдные переулки, где даже сброд с нижних уровней не спешит ходить. Так-то на нижних уровнях обитаемые кварталы также защищают от наплыва всякой мутировавшей мерзости. Все же даже бандитам не хочется, выходя из дома, столкнуться с наплывом каких-нибудь тварей, способных перекусить тобой. «Так какой у нас план?» – спросил я молчаливого друга. «Его нет, эх. Порой Тёра выводит из себя похлеще детей у меня в группе. Его недосказанность раздражает до состояния нервного тика. То есть ты собираешься просто ворваться в неизвестное место, где, по твоему мнению, находится маячок Касса, и просто вежливо попросить тех, кто его держит, отдать нам нашего друга? Ты, как всегда, прав, Алл. Ладно, ладно, не сердись, вижу же, что начинаешь злиться». Поспешил ретироваться Тёра, отступая чуть дальше от меня с поднятыми в защите руками. «Если бы я знал, куда мы идем, непременно составил бы план, а так я без понятия, что находится в месте нынешнего положения Забрака. Может, он и вовсе уже мертв, а мы просто идем за его хладным трупом, ну или еще есть возможность его спасти. Одно я знаю точно: в том месте, где он активировал маячок, находятся ответы на многие вопросы, в особенности, связанные с его наставником. Понятно, тогда лучше не расслабляться». Я достал из-под туники бластер. «Серьезно, ты же джедай, а все так же носишь с собой бластер?» — спросил меня Тёра. «Я джедай, но также и разумный, а не дикарь, что сунется в неизвестное место без всякой подготовки». Для наглядности я отодвинул плащ и указал на пояс с несколькими гранатами, в основном светошумовыми, но есть и пара осколочных. «А вот это было обидно», — проворчал Тёра, косясь на меня с подозрением. «Оно и неудивительно, по его мнению, в храме я явно никак не мог обзавестись чем-то подобным, а значит, я где-то раздобыл все это оружие. Помнишь же нашу стычку с кровавыми резчиками?» — спросил я друга и при этом демонстративно указал на свой бластер. «Как же такое забудешь? Я думал, что уже тогда нам не выбраться с нижних уровней. Ты еще этой штукой сумел убить несколько тварей, верно? С того времени я улучшил эту малышку, переделал ее под себя, изменил рукоять, а то она была сделана под тайдарианца, улучшил оптический кристалл, заменил батарею, а также увеличил объем зарядов. Сейчас без смены кассет этот малыш может произвести 50 выстрелов, мощность зарядов пусть и уменьшилась, но против разумных без брони и этого хватит за глаза, чтобы проделать в них дыру. Решил похвастаться я своим детищем. Да, я уже давно считаю этот пистолет своим, ведь даже его внешний вид совсем отличается от того прежнего бластера, что я забрал у жадного летающего жука. Ты в курсе, что модификация оружия без лицензии запрещена в республике? Решил поддеть миниатюра. Конечно, в курсе. Правда, это касается зарегистрированного оружия. У меня мало того, что лицензии на ношение нет, так еще и сам пистолет краденый. Мда, собственно, чего я еще от тебя ожидал? Проворчал Тера. Не ну, а что, я, конечно, джедаи и все такое, адепт силы, и мое оружие, это световой меч и сама сила, но дополнительная перестраховка никогда не помешает, даже если ей никогда и не воспользуешься, лишним точно не будет. И да, я обожаю мечи и само фехтование, но в реальной жизни, когда на кону стоит целостность твоей тушки, лучше всего использовать все доступные средства для самозащиты. «Далеко еще?» – спросил я в нетерпении Тёру, ведь блуждаем мы здесь уже по меньшей мере час. Множество недобрых взглядов пришлось терпеть по пути. В детстве такого не было, несмотря на то, что с тех пор, как я научился чувствовать силу, я всегда мог уловить направленный на себя взгляд, вот только последнее время эта особенность значительно улучшилась, позволяя мне даже определить намерение смотрящего на меня существа. И если в храме большая их часть была нейтральной, некоторые доброжелательны, лишь небольшая часть была настроена враждебно, то здесь все наоборот, почти все направленные взгляды на меня ощущались как ненавидящие или смотрящие с опаской. Но благо нападать никто не решался, все же на Корусанте в любом уголке планеты слышали о джедаях, и наша репутация как воинов небезосновано вызывает опасения у любых разумных. Правда, исключения все же есть, идиотов хватает в любом уголке галактики. Судя по маркеру на датападе, примерно с километр, ответил Тёра. Что-то не нравится мне здешние разумные, слишком сильный у них интерес к нам. Что-то явно было не так, несколько раз я засекал слежку, нас начали пасти еще минут 10 назад, и одежды у некоторых были своеобразные, будто принадлежащие к одной и той же группировке. Да, я тоже заметил их, и чем ближе мы приближаемся к маячку, тем больше подозрительных личностей появляется в зоне нашей видимости. Тёра, не стесняясь, указал пальцем на одного из них, что смотрел на нас из-за угла темного переулка, явно пользуясь прибором ночного видения. Из-за такой пренебрежительности к его личности он даже попытался выстрелить в нас из бластера, но я сжал его тело телекинезом, не позволяя поднять переполох раньше времени, поскольку разумный, удерживаемый мной, был совершенно неодаренным в силе, никакого труда удержать его мне не составило. Он, пусть и брыкался, но кокон, в который я его завернул, был достаточно крепким, чтобы выдержать физическое воздействие в несколько тонн. «Не убьешь его?» – спросил миниатюра. «Я разве похож на убийцу?» – недоуменно спросил я друга. «Чисто внешне нет, но ты первый из всех нас убил разумных, да еще и в таком малом возрасте. Тогда был выбор: либо убью я, либо нас. И если мы сейчас с тобой разговариваем, то я сделал правильный выбор, и не поспоришь. Но на тренировках ты никогда не знал пощады ни к себе, ни к нам, доводя наши тела до истощения и кровавых мозолей. Наши кости трещали от нагрузок, мышцы рвались, пот застилал глаза, но ты все равно требовал от нас продолжать до тех пор, пока мы не потеряем сознание. И что, думаешь, я зря все это делал? Не зря. Я все еще сравниваю свою подготовку с большинством джедаев нашего возраста и могу с уверенностью сказать, что даже у тех рыцарей, чей потенциал был изначально выше моего практически в два раза, до сих пор еще не приблизились к моей нынешней силе. Но, я всегда думал, что ты без промедления убьешь любого, кто встанет у тебя на пути. Нам всегда ты казался беспощадным к любому, кто тебе помешает, и видя, как ты щадишь чью-то жизнь, я понимаю, что, возможно, мы все ошибались. Откровения Тёры заставили посмотреть на мои действия совершенно с другой стороны. Только сейчас я задумался, а как мои друзья, а также нынешние ученики думают о моем требовании к подготовке? Неужели я сейчас кажусь для детей неким монстром, что заставляет их выполнять ужаснейшие упражнения? Нужно будет поговорить об этом с моими личными неофициальными учениками. Другие юнлинги явно побоятся отвечать правдиво. На самом деле ты прав, Тёра. Я беспощаден к своим врагам. Я, не задумываясь, убью любого, кто встанет на пути достижения моих целей. И тот идиот с бластером за углом, сделай он задуманное и выстрелив в нас, лишился бы головы так быстро, что не успел бы осознать, от чего он умер. Так что, по сути, я лишь спас его жизнь и, возможно, он воспользуется своим вторым шансом и начнет другую жизнь, не связанную с криминалом. Кто-то посчитал бы мои слова бредом, но так я пытаюсь не скатиться в пропасть, которую сам себе же и рою. Ведь пойди я по пути кровавой резни, и я бы уже давно стал бы сумасшедшим. Странное у тебя мировоззрение, беспощадный к своим, но милосерден к врагам, чего ты добиваешься. Разговор зашел куда-то не туда. Я понял, что Тера не просто так меня расспрашивает, а учитывая, на кого мой друг работает, я догадываюсь, кто попросил заглянуть мне в душу. Глава 45. Подозрительная заинтересованность моей деятельностью пусть и настораживает меня, но я до сих пор остался верен ордену, не вызывая у братьев хоть малейшего подозрения в своем несогласии с нынешней политикой джедаев. Конечно, понемногу я стараюсь научить нынешних юнлингов своей точки зрения на силу, но делаю я это очень тонко, несмотря на то, что в плане внушения силы я не очень профессионален. Компенсирую я это игрой слов и устанавливаю определенные скрытые пассивные закладки в мышлении детей. Так, например, когда кому-то из них будет не нравиться политика ордена, и когда джедаи будут в той или иной ситуации бездействовать, когда можно будет взять все в свои руки, мои ученики наоборот пойдут наперекор храму и будут продвигать идеи реформации кодекса джедаев. Если честно, то я даже практически не прибегаю к внушению силы, дабы не подставляться. Все, что я делаю, это учу смотреть на вещи под разным углом, а если точнее, всегда фильтровать и уметь смотреть на ситуацию с разных позиций. Есть, конечно, за мной грешок, я всегда невзначай упоминаю, что республика прогнила и требует существенных изменений. В общем и целом, готовлю почву для будущей реформации, ага, именно реформации. Когда я соберу достаточно сподвижников новой политики и захвачу власть в ордене, я переделаю его под новые реалии, а после настанет и очередь республики. Мне всегда казались революционные методы слишком варварскими. Нет, конечно, когда трудно заставить разумных поверить в твою правду, то революция – это самый простой метод переворота. Однако в моем случае это совсем не так. Мало того, что я могу с помощью силы влиять на разумы людей, так еще и мои идеи не слишком расходятся с их мировоззрением и понятием справедливости. Что же касается революции, то в большинстве случаев это обман. Все революционеры в итоге после захвата власти показывали свое истинное «я», и оно в основном было еще ужаснее предыдущей власти. К тому же революция – это всегда кровавый путь, после которого не только сокращается население, но и еще долго страна или в данном случае галактика будет находиться в экономическом кризисе. Чего, естественно, я не хочу, учитывая проблемы будущего. Поэтому переживать за целостность своей тушки рано. Да и вообще я ни разу не дал повода усомниться в своей профессиональности в плане преподавания. А значит и претензий ко мне не должно возникнуть у Йоды. Собственно, он и сам видел мои занятия по фехтованию. Но есть, конечно, в храме и индивиды, кому я категорически не нравлюсь. Вима да Бода, тупая корга, что не уберегла свою дочь от падения на темную сторону, сейчас пытается меня поучать. Не ей это делать, учитывая ее репутацию. Она, кстати, относится к радикальным джедаям, что не брезгуют применять внушение силы на уровне, когда разумные иногда сходят с ума, аргументируя это тем, что они пресекают возможность будущих джедаев пользоваться темной стороной силы. Ага, такие индивиды тоже есть, и Йода ничего с ними не сделал только потому, что они также остаются верными ордену, пусть и методы у них более жестокие. Спрашиваешь, чего я добиваюсь? Повернулся я к Тёру и, заглянув в его глаза, проецируя через силу уверенность в своих силах и нерушимые принципы. Почему не страх? Этим я сразу же приписал бы себя к темным, что мне совершенно не нужно. Да и запугивание друга, да, я еще считаю его другом, не самый лучший поступок. Лучше уж я чувство безнадежности и страха приберегу для своих врагов. Да, в битве проецирование эмоций является неотъемлемой частью фехтования на световых мечах, и все джедаи пользуются лишь положительными эмоциями, в то время как темные через силу внушают страх, отчаяние, безнадежность и другие отрицательные эмоции. И если переборщить с ними, можно пасть на темную сторону. Я же в свою очередь научился пользоваться как темными, так и светлыми эмоциями в сражениях в равной степени, при этом совершенно не боясь утратить баланс силы. Это и отличает меня от обычных джедаев, и я уже слышал слухи, приписывающее меня к серым джедаям. Да, отступил Тёра в неуверенности назад, и пусть его рука немного дернулась в рефлексе схватиться за меч, но не почувствовав никакой агрессии с моей стороны, он успокоился и, вздохнув, выжидающе стал смотреть в мои глаза, пытаясь понять мои цели и чего я добиваюсь. «Всего лишь мирной жизни», — ответил я. «Именно поэтому ты тренируешься словно сумасшедший и тренируешь других, а также делаешь из джедаев воинов до мозга костей». Слова Тёры подтвердили мои опасения. «Все же Йода не такой безобидный, каким кажется, но опасаться мне нечего, по крайней мере в ближайшее время». «Си вис пацим, парабеллум». «Что это за язык?» «Я не понял». «Нашел в библиотеке ордена, изучая тактику сражений». «Дословно переводится как «хочешь мира», «готовься к войне». «Я лишь не хочу, чтобы орден пал». «Это опасные слова, Алл, но будь уверен, я никому не скажу». В этот момент его выражение лица изменилось, и пусть для меня все так же сложно читать мимику нечеловекоподобных рас, я точно уверен, что он сейчас улыбается. А значит, несмотря на то, что он работает на Йоду, этот кассианец все так же остается верен нашей дружбе. «Так чего ты опасаешься, друг мой?» Снова перешел на более нейтральное поведение Тёра. «Я много читал историю храма, его темную сторону, его взлеты и падения, и могу с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем орден ждут темные времена. Слишком расслабились джедаи, не имея серьезных врагов, слишком мягкотелыми они стали. Да ты и сам знаешь, что преподают сейчас наставники. Лишь единицы уделяют боевой подготовке внимание, больше акцентируя свой интерес на дипломатии. И уверенность моя проистекает не просто так. Я видел падение ордена. Да, не самая убедительная речь, но больше сказать другу я и не мог. Из каких пор ты у нас провидцем стал?» Скептически посмотрел на меня Тёра. «Ты же знаешь, что сила сама выбирает, кому показывать будущее, и это не обязательно должен быть мастер-провидец. Почему же ты не пошел в совет со своим видением? Эх, вот же настырный. И что я должен им сказать? Что в будущем больше 90% ордена, в том числе и детей, вырежут практически без сопротивления?» Разозлился я на надоедливые вопросы Тёры. Тёра же после моего ответа долго еще молчал, осмысливая мои слова, но в итоге, взглянув мне в глаза, сказал: «Я верю тебе, Алл, что твое видение или твое непонятное знание о будущем может сбыться, поэтому я поддержу тебя, что бы ты ни задумал, и прикрою тебя перед советом. Эх, надеюсь, не пожалею об этом. Ты всегда заставляешь меня нервничать, друг». Вот теперь я понял, что Тёра вовсе и не собирался меня сдавать Йоде. Все его действия были нацелены лишь на то, чтобы убедиться в моей адекватности, и если бы я просто был неким сумасшедшим фанатиком, то тот незамедлительно предпринял бы любые действия, дабы меня остановить. Хорошо, что я не сказал ему о своем перерождении, иначе точно посчитал бы меня психом. Впрочем, действия совета мне понятны, они всегда тщательно проверяли джедаев с другими взглядами на понятие силы. Так и случилось несколько десятков лет назад, когда из ордена были изгнаны приверженцы потенциума. Последователи потенциума считали, что в силе как таковой нет естественного зла. Согласно их учению, так называемая светлая сторона непосредственно являлась силой, которая изначально была доброй. Это было подкреплено тем, что древнее наименование силы Ашла позднее использовалось для обозначения светлой стороны. То, что другие называли темной стороной, на самом деле являлось искажением силы и целиком зависело от ее адепта. Последователи потенциума утверждали, что переход на светлую или темную сторону находится целиком во власти адепта, а не самой силы, и что джедаи просто боятся исследовать весь ее потенциал. По их мнению, мастерам-джедаям пришлось отречься от потенциума, поскольку приверженность ему означала бы конец борьбы со злом из-за отсутствия самого понятия зла. Так как нет темной стороны, значит нет техник и действий, способных к ней привести. В конечном итоге, любое деяние, доброе или злое, не может повлечь за собой риска, пока его цель остается благой. Некоторые джедаи высказывали предположение, что учение потенциума было разработано ситхами для свержения джедайских учений. И пусть я частично согласен с данной теорией, но вот случай с Кассом не дает мне полностью принять их взгляд на силу. Да, Забраг в детстве банально еще не был подготовлен эмоционально к сражению с разумными при помощи силы, но это не отменяет того факта, что он вообще не контролировал себя, когда его глаза пожелтели. А это значит, что падение связано с самим разумным, что подвержен эмоциям в большей степени, чем другие, тем самым впадая в неконтролируемое состояние берсерка. Но то, что темная сторона существует, я совершенно не отрицаю, будь это иначе и падших не существовало бы вовсе. Поэтому последователи потенциума пусть и имеют шанс на сосуществование, но их теория подходит не всем. Ладно, хватит думать о всякой чуши, сейчас у меня более насущные проблемы, спасти еще одного моего заблудшего барана, то есть друга. Глава 46. Так как ты собираешься изменить орден, сомневаюсь, что нынешнее поколение будет радо кардинальным изменениям, да и сторонников твоих я пока не наблюдаю. Тёра решил более подробно расспросить меня о моих планах в храме. Нынешнее нет, но я же не просто так стал преподавателем, а дети куда более подвержены влиянию того, кого они уважают и почитают. Этим кумиром я и попытаюсь стать для них. Все, что мне нужно, это стать сначала мастером, а затем и войти в совет. Ну, если с получением титула мастера у тебя и возникнут сложности, то, зная тебя, ты их преодолеешь, но совет – это совершенно другая лига. Мало быть хорошим джедаем, в совете сидят разумные, способные влиять не только на внутреннюю политику. Те имеют и ограниченную власть в республике. Ты уверен, что хочешь лезть в это болото?